Глава третья. Косарев. В самолете я проспал весь полет, потому как дома ночью мне не спалось. Тревожные думы, как понимаете, не способствуют сну. Однако после полета состояние мое еще больше ухудшилось. Я чувствовал себя разбитым, словно по мне только что проехал каток. Пребывая в таком состоянии, я сразу же согласился на условия первого частного таксиста, подлетевшего ко мне в аэропорту и предложившего свои услуги. Во время поездки на такси я не раз ронял голову, погружаясь в полусон. Не вышло поспать и в такси. Водитель оказался на редкость разговорчивым и не давал возможности соснуть. Он посоветовал гостиницу под названием «Ива». Меня быстренько оформили, дали ключики от номера, и сам номер был подходящим под слово «люкс», двухкомнатный, со всеми прибамбасами. Денег не жалко, все равно платил родов, так что можно было пошиковать. Я принял душ, затем завалился на широченную кровать и сомкнул веки. Пару часиков можно было поспать. Впереди был целый день, а в таком состоянии, в каком я прилетел, лучше было этот день не начинать. 2 часика мне было вполне достаточно. Как мне не хотелось поначалу сходить к морю и искупаться, я все-таки пересилил соблазн. Сначала дело, а уж затем отдых. Я перекусил в гостиничном ресторане, а затем сделал первый шаг. Мне нужно было отыскать в этом городке маленькое уютное кафе, о котором мне говорил Женя, зам Ивина. Кафе, в котором повстречались Артур и Мила. Если таких уютных маленьких кафешек несколько, будет лишняя работа. Но если повезет... Мне повезло. Швейцар оказался местным жителем. Он здесь родился, и здесь родились его предки. Когда я стал описывать искомое заведение, то он уже с первых слов понял, о каком кафе идет речь. «Странно», — погладил меня по плечу старик. «Вам-то оно зачем? Там в основном парочки, которым хочется побыть в уютной тихой обстановке. Но вы один». «Вам нужно развлечение». Однако он подробно объяснил мне, как к этому кафе пройти. Конечно, это был самый простой путь в моих поисках, путь, который лежал на поверхности. От знакомых в аэропорту я узнал не только то, что невеста Ивина числилась в списках пассажиров, но и, естественно, куда она летела. Она направлялась сюда. Хотя в кафе на берегу она могла вообще не наведываться. Тогда придется искать ее, задействуя другие возможности. Обходить гостиницы, дома, которые сдавались приезжающим, это было намного хлопотнее и менее эффективно. К примеру, я мог отыскать в конце концов след невесты Ивина, но могло оказаться, что та уже успела слинять отсюда. Кафе было привлекательное. Если уж Миле нравилось бывать в нем, то вполне закономерно предположить, что прилетев сюда, она не удержится, чтобы не побывать в старом кафе. Значит, следовало заведение навестить. Мила прилетела сюда. Артур искал ее. У меня были шансы встретить их, и я не стал откладывать посещение кафе в долгий ящик. Такой удачи, какая меня ожидала, честно говоря, я не прогнозировал.